Елена Фаусту. На мне забывается реченье старое, что счастье с красотой не уживается. Увы, любви и жизни связь разорвана. Оплакивая их, с тобой прощаюсь я, в последний раз к тебе в объятья падая. Прими меня, о Персефона, с мальчиком. Обнимает Фауста. Телесное исчезает, платье и покрывало остаются у Фауста в руках. Форкиада Фаусту. Держи покрепче, что тебе оставлено. Не выронь платье. Демоны подземные уж за него со всех сторон хватаются, чтобы унести к себе. Держи, не вырони. Хоть платье не богиня, та потеряна, однако ткань в твоих руках божественна. Воспользуйся неоценимой милостью и улети. Она над миром низменным перенесет тебя, пока удержишься. Прощай! Вдали, в великой отдаленности от этих мест, с тобой мы увидимся. Одежды Елены превращаются в облака, окутывают Фауста, поднимают его ввысь и уплывают с ним. Форкиада подбирает с земли платье, лиру и плащ Эвфориона, подходит к просцениуму, поднимает вещи, оставшиеся после умершего, кверху и говорит: «Пущу находку эту в дело, хоть пламя, правда, догорело, мир и останкам будет рад. Я буду гения наряд давать поэтам на прокат, скрывающим одеждой старой отсутствие живого дара». Садится на просцениуме у колонны. Панталида. «Ну, девушки, скорее! От заклятия колдуньи Фессалийской мы избавились. Стряхнули иго ведьму ненавистное, и гнет бренчанье звуков наваждения, чужое нам и разуму противное. Воит толпою следом за царицею, идущей впереди, под землю спустимся, как подобает нам, служанкам преданным. У трона непостижной мы найдем ее». Хор. «У цариц свое общество, рады все их присутствию. С Персефоной, как равные, под землей они встретятся. Что же делать нам, челяди, средь лугов асфаделевых, на задворках, обсаженных тополями и ветлами, или мышами летучими, трепетать и попискивать ради нетопыриного провождения времени?» Панталида. «Принадлежит к стихиям тот, кто имени не приобрел и не стремился к высшему. Смешайтесь с ними. Я хочу с царицей быть. И верность наша, а не только подвиги, приобретает нам значение личности». Уходят.